Глава 12. Кэллум. Не знаю, сколько проходит времени. Кажется, мы оба ненадолго уснули. Словно сквозь вакуумную пелену слышу уже набивший оскомину голос. Результаты испытания будут объявлены на общем совете. На данный момент далеко не все участники завершили свои грехопадения. Поэтому у вас есть свободное время. Вы можете распорядиться им как угодно. Вещает искусственный интеллект, который изначально был моей задумкой. Многие фразы я для него писал лично. Сценарии испытаний. На данный момент они продолжают видоизменяться, остаются непредсказуемыми для меня. И, честно говоря, мы с командой не понимаем, замешан ли здесь Никлас или просто наглый ИИ вышел из-под контроля и управляет шоу. Сложно думать об этом, пристроив голову на животе девушки, которая не так давно кончила с твоим именем на губах. И мне не было от этого мерзко или неприятно. Сложно. Я пережил эту близость, подпустил ее и допустил все это. Я не помню, чтобы мне нравились поцелуи. Прикосновение, нежность. Все это мне чуждо. Но Аврора почему-то становится исключением. Поэтому есть логичное объяснение. Я уже все разжевал в своей психике. Пусть и банальность, но запретный плод сладок. То, что все равно никогда мне не достанется и не станет моим, можно подпустить близко. Ведь она все равно далеко, даже если и находится на расстоянии миллиметра от меня. В нужный момент я с легкостью применяю ее на билет в один конец. Аврора шевелится и ерзает. Очевидно, идол и ее разбудил от сладкого сна, который волной накрывает после сильных оргазмов. «И что мы будем делать?» Она натягивает плед до подбородка, явно стесняясь того, что произошло между нами. Протрезвела девочка и стало стыдно за то, какой плохой она была и как умоляла ее выебать. «Боже, ты накрыл меня пледом. Так мило!» – подмечает она. «Как будто это исправит то, что наше порно-видео без всяких масок сохранено где-то в сети. Черт возьми, если бы мои родители были живы, они бы умерли со стыда за свою дочь». Но оно не то, чтобы гуляет по сети. Если ты дойдешь до конца, идол сотрет все записи. И дальше закрытых клубов, где состоят эти люди, спонсирующие проект, это не пойдет. Не скажу, что звучит обнадеживающе. С удрученной улыбкой парирует Ава. Даже не верю, что нам дали свободное время. Я настолько привыкла жить по указке и расписанию, что не знаю, что делать. Куда идти? И не прилетит ли мне палкой за любую вольность? «Тебе пока не стоит идти в особняк», – почти приказываю ей. «Я думаю, это небезопасно». Ава хмурится, напрягаясь всем телом. «Я думаю, надо убрать Лили. Она мне не нравится. Девчонка будет мстить за Маркуса до победного. И Аарона я бы убрал тоже. Но мы должны поддерживать друг друга в этих вопросах, Аврора». Девушка начинает нервно кусать губы, как только слышит имя Аарон. И я вижу, как ее взгляд лихорадочно бегает по шатру. Мать ее, она что, правда испытывает симпатию к этому блондину? Чем он ее так зацепил? Давай не будем рубить с плеча. Возможно, у Аарона хорошая и важная роль, и убирать его пока невыгодно. Возможно, он доктор, так называемый жрец. Закидывает меня нелепыми аргументами Ава, пытаясь спасти задницу своего второго любовного интереса и запасного варианта. Что ж, в милой и хорошей девочке уже проснулись шлюшки замашки, а значит, план дяди, который называется «развратить тихоню в шрамах», на самом деле работает. Кажется, она действительно совсем скоро не будет против того, чтобы попробовать разные члены и получать от этого удовольствие. От злости я стискиваю зубы, чересчур сильно сжимая махровый плед в кулаке. «Насчет Лили, согласна. Только не надо ее убивать». Просто убрать на голосование, и все. По крайней мере, возможно, она выживет и окажется где-то в одном месте с Маркусом. Я имею в виду, мы ведь не знаем, куда уходят выбывшие. Не знаем наверняка. Очень радует, что ты пытаешься сохранить себе человечность. Но не забывай, что думай о других, а не о себе. Ты становишься легкой добычей. И какой план? Как не стать этой легкой добычей? Как дойти до конца и свалить отсюда Кэллум? Свалить и забыть все это, как страшный сон. Просто держись меня. Доверься мне и перестань во всем подозревать. Мы дойдем до финала. Я доведу тебя, если ты не будешь нарушать договоренности и своевольничать. Меня ты до финала доведешь, но выживет, согласно правилам, только один. Все еще не доверяет мне Ава и правильно делает. За меня не переживай. Я твой бог, детка. А значит, я бессмертен. Обхватывая подбородок девушки, я затыкаю ее поцелуем в губы, прежде чем она успевает что-либо возразить. Взор Авы плывет. Я вижу, что она не может устоять перед моими губами. Проклятье, я тоже не могу, девочка. И отпускать тебя не хочется. И признаваться себе в этом еще меньше. Побудь здесь. В шатре ты в безопасности, поскольку большинство испытаний у других проходит в особняке. Не буду спрашивать, откуда ты это все знаешь. Снова начинает Аврора. Это лишь догадка и математический анализ происходящего. Здесь для тебя безопаснее, чем снаружи. А на совете мы сделаем все, чтобы убрать Лили, что спит и видит, как перерезать тебе горло. Главное не нажить новых врагов, когда избавимся от нее. Хнычет Ава и зрит в корень. Действительно, Лили далеко не последний человек, который будет нападать на нее. Выхожу из шатра, набирая в грудь соленый морской воздух. Персонал из 5 человек в черных плащах и своеобразных сверкающих масках охраняет наше с Авророй логово. «Внутрь никого не впускать! Защищать ценой собственной жизни!» Даю короткое распоряжение я, и один из бодигардов размеренно кивает мне. Отойдя на 20 метров к берегу, я набираю Гранта, которого я попросил разузнать для меня некоторую информацию. Думаю, за 3 дня уже можно было бы хоть что-то нарыть. В конце концов, именно мои друзья нашли для меня способ создать все это на острове когда-то. И для них нет ничего невозможного. В книге «Джунгли» Ридьярда Киплинга прописан нерушимый закон. Сила волка в его стае. И я не раз убеждался в том, что она достоверна на 100%. Поэтому уже в Йеле я создал собственное братство, готовясь к тому, что меня ждет в будущем, когда я возглавлю не просто реалити-шоу, а целую страну. «Привет, Грант! Ну как дела на материке?» Усмехаюсь я, проговаривая все на языке дьявольской семерки. «Да, у нас есть свой язык, который не понимает никто другой. Его также создал искусственный интеллект, и мы выучили его еще на 1-м курсе. На самом деле это микс существующих языков с сочетанием сложного диалекта, который никто никогда даже по губам не разберет. Так что нам не страшно быть подслушанными, и это очень удобно». «Ты как раз вовремя набрал. У меня есть новости», – с гордостью хвастается Монгомери. «Удалось узнать, как у Николаса получилось взломать сценарий, внести свои коррективы и взять управление над шоу?» – прямо задаю вопрос я. «Как ты и предполагал, у него есть крот. Крот среди участников. Ты будешь в шоке, когда узнаешь, как я нашел его». «Не томи. Ты же знаешь, я не люблю прелюдии». «А судя по последнему испытанию, мне так не показалось», – усмехается Грант. «А она горячая штучка, кажется, не так ли?» «Заткнись, хорошо?» «Понял, не дурак», – отзывается Грант. «Итак, ты меня заставил копнуть в поиске Лиама Хейс, которой так озабочена твоя принцесса. Я искал информацию о ней и...» «Кажется, я уже догадываюсь, к чему ты клонишь». «Есть основания полагать, что она и есть крот Никласа. Более того, она как-то смогла пробраться в твой компьютер, взломать его и передать сценарий идола еще на этапе его создания Никласу. Скопировала среди разработки и предоставила ему. Удаленно Никлас не смог бы сделать это даже при помощи лучших программистов. Только с помощью ищейки». «Звучит немного бредово, Грант, учитывая, что в моей спальне никого не бывает. Можно просмотреть все камеры и убедиться в этом». Немного напрягаюсь, пытаясь вспомнить, было ли такое, чтобы я терял контроль в окружении женщин. До Авроры я не припомню подобных случаев. В таких близких контактах я ни с кем не состоял. Рядом с женщинами не спал и уж точно берег свой ноутбук от посторонних глаз. К тому же на гаджете стоит 3-факторная система защиты. Взломать данные практически невозможно. «И все же я уверен, что кто-то сделал это изнутри. Кто-то из участников, персонала или кто-то из твоих шлюх. Скорее всего, это произошло до начала шоу». «Этого не может быть, потому что я не помню никаких обстоятельств, где утечка информации была бы возможна». «Значит, ты имеешь дело с профессионалом», – настаивает на своем Грант. «Обычно я взламываю чужие мозги. Хочешь сказать, кто-то взломал мои?» «Думаешь, здесь задействован гипноз, и я все забыл?» «Мой ноутбук невозможно взломать. Единственный возможный вариант – Кто-то проник в мой разум и заставил меня самого передать все данные. Но я даже не хочу верить в то, что такое возможно. Поэтому нужно быть осторожным, Кэл. В твой разум мог проникнуть лишь человек, который обучался у маэстро подобных техник. У Никласа Торнтона. Возможно, это и есть Ляма Хейс, пропавшая сестра Авроры. Если она одна из участниц, то Аврора бы узнала ее. А вот это пока тайна. Если бы она была одной из участниц, Ава узнала бы ее на совете. Если бы она была одной из персонала и твоих девчонок, ты бы узнал ее, когда мы собирали информацию о слабых местах Авы, чтобы надавить на них и привести на остров. Пока мы можем утверждать лишь то, что Ляма связана с Никласом на основании того факта, что я узнал. 3 года назад девушка захотела легких денег и поехала работать на имиджевой вечеринке к арабским шейхам. Никлас присутствовал на одной из таких, устроенных в его честь как для поставщика самых эксклюзивных часов в мире. Думаю, там он и познакомился с Лиамой. Из тех данных, что мне удалось найти, я обнаружил, что девушка пересекла границу Соединенных Штатов 3 года назад и вернулась на родину буквально через несколько недель. Для общественности и семьи она пропала 3 года назад, что заставляет меня предположить, что девушка жила под крылом твоего дяди. Грант вываливает на меня слишком много информации на одном дыхании, но с каждым его произнесенным словом я осознаю, что его логические умозаключения построены на фактах. Он всегда был самым умным и дальновидным из 7. И отчасти он всегда был секретарем периодического хаоса в моих мыслях. Поэтому не верить его умозаключениям все равно, что вредить себе. Ляма Хейс, где бы она ни пряталась, скорее всего, здесь. И мне уже начинает казаться, что изначально не я придумал этот проект, а... Ты не думаешь? От внезапной догадки кислород покидает легкие. Кэл, конечно, думаю. 2 года назад на острове не было ничего. Ни особняка, ни шоу, ни вечеринок. После твоей публичной смерти я искренне верил, что ты погиб, и не собирался тебя искать. Грант вспоминает период, который помог ему найти меня. Наладить контакт с внешним миром и моими же финансами, которые я направил на постройку особняка и усовершенствование своей идеальной тюрьмы. Пока я не нашел трансивер, не добрался до заброшенной вышки на острове и не передал тебе сигнал, после чего ты начал меня искать и нашел способ отправлять ко мне людей и необходимое устройство связи. Теперь я начинаю думать, что тот старый полудохлый трансивер в джунглях я нашел не случайно. Нам не стоит исключать того, что абсолютно все последние годы твоей жизни были спроектированы Никласом. Слова Гранта звучат как приговор. Долбанная пуля в лоб. Начиная со дня в суде. Возможно, ты просто играешь по его нотам, а значит, любое проявление во внешнем мире может быть его манипуляцией и частью его игры, Кэл. Вопрос в том, как его переиграть, остается открытым. Это все, что я могу произнести, хотя на самом деле испытываю острое желание выругаться 3-этажным матом. Все это время я думал в одной плоскости. Дядя просто отправил меня на необитаемый остров, изолировал от общества. Я в своих же глазах выглядел бесстрашным героем, который смог вынести год одиночества и построил здесь свою империю. Более того, вовлек в него ее и создал нечто такое, что могло бы стать моим билетом на свободу. А теперь оказывается, что абсолютно все могло быть частью его плана с самого начала. Хорошая новость лишь в том, что сейчас я не исключаю такого варианта. И мне нужно подготовиться перед финальным поединком со своим больным родственником. Мне нужно знать каждое из его слабых мест и болевых точек и найти самую кровоточащую из них, чтобы, наконец, обставить этого престарелого извращенца и запереть его либо в могиле, либо в бункере в эпицентре этого острова. Черт! И где же эта Ляма Хейс? Где она может быть? И как теперь смотреть в глаза Авроре и утаивать часть правды по самой больной для нее теме, чтобы не раскрывать все карты раньше времени? Вопросов все больше, ответов все меньше. Но так даже интереснее. Шоу продолжается. Аврора. Я нахожусь в зале для голосования, но мысли где-то далеко. Я убедила Кэллума в том, что прятаться и бояться Лили 24/7 просто нет смысла. Она не тронет меня просто так, иначе будет поражена электричеством. Скорее всего, наивысшую опасность она представляет как раз во время испытаний, когда идол не контролирует нашу агрессию или влечение по отношению друг к другу. Мои мысли не здесь. Перед глазами до сих пор стоит вся эта ночь. Его прикосновения, обжигающие поцелуи, страстный шепот. Кэллум. Все эти образы клипом мелькают перед внутренним взором, и мое сердце предательски несется вскачь. Я рассеянно кручу прядь волос, пытаясь сосредоточиться на происходящем в комнате и на участниках, собравшихся за столом, восседающих на этих убийственных стульях. Боже, а если бы я по-настоящему переспала с Кэллом, что случилось бы? Привязалась ли бы я к нему сильнее? Закрываю глаза, и воспоминания накрывают меня новой волной. И его сильные руки, блуждающие по моему телу, жар его кожи, хриплое дыхание у моей шеи. Щеки предательски краснеют. Я никогда не думала, что под этой ледяной ширмой скрывается такая страсть, такая нежность, глубина. Он действительно изменился. А может быть, в студенческие годы я не хотела видеть дальше своего носа или заумных книг. Как вы понимаете, мира мужчин я не видела и была для них невидимкой. Вам нужно убрать участника, кого вы считаете самым главным искусителем, чтобы избежать провокации во время дальнейших испытаний. Детский сад окончен. Каждое испытание будет жестче и жестче предыдущего. Голос идола доносится будто сквозь вату. Поскольку основная бойня и две смерти произошли непосредственно у самого буйка, на голосование вынесены участники, подозреваемые в убийстве двух несчастных. Я, Аарон, Кэллум на этот кон отсиделись. Лили получает иммунитет от одного из спонсоров, поэтому какое-то время мне еще придется ее терпеть. Надеюсь, это вопрос времени. Нет, я не желаю ей смерти. Просто мечтаю, что она провалится под землю на следующем голосовании. Интересно, был ли хотя бы один из погибших искусителем? Или мы потеряли мирных жителей? Пролистывая страницы на своем планшете, пока участники задействованы в балагане, невольно просматриваю анкеты всех, кто присутствует в зале. Мой фокус внимания слишком долго был на Кэллуме, чтобы подробнее ознакомиться со всеми, кто участвует в идол. Натыкаясь на анкету Аарона, нажимаю на расширенную информацию об участнике. Аарон Блэквуд, 28 лет, профессиональный боец, рост 188 сантиметров. Вес 90 килограмм. История участника. До недавнего времени Аарон был восходящей звездой штата с впечатляющей серией из 12 побед подряд. Однако 8 месяцев назад его жизнь перевернулась. Его сыну Спенсеру диагностировали редкую форму рака. Все сбережения семьи быстро истощились на дорогостоящее лечение, а страховая компания, воспользовавшись юридической лазейкой, отказалась покрывать большую часть расходов. Чтобы спасти сына, которому требуется экспериментальная терапия за границей, Аарон готов на все. Когда его менеджер упомянул о кастинге в шоу «Идол» с крупным денежным призом, Аарон поначалу отнесся к идее скептически. Но затем решил, что это шанс не только получить необходимую сумму для лечения Спенсера, но и показать сыну, что никогда нельзя сдаваться, даже когда кажется, что все против тебя. Примечание от идола. Несмотря на суровый вид и впечатляющие татуировки, в личном общении демонстрирует неожиданную глубину интеллект. Хорошо образован, разбирается в программировании. Кира Романова, 24 года. Кавер-певица, начинающая актриса. Рост 168 сантиметров. Вес 54 килограмма. История участницы. Кира с детства занималась вокалом и театральным искусством. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После школы поступила в театральный институт, но ушла со второго курса, решив полностью посвятить себя музыке. Последние 3 года выступает в различных клубах и ресторанах города как кавер-исполнительница. Параллельно снимается в эпизодических ролях в сериалах и рекламе. На шоу «Идол» попала после того, как один из продюсеров проекта увидел ее выступление в клубе. Ее необычная манера исполнения и способность придавать известным песням новое звучание привлекли внимание. После предварительного прослушивания была приглашена на основной кастинг. Примечание от продюсеров. Обладает сильным голосом и харизмой. Хорошо держится перед камерой благодаря опыту работы в кадре. Есть определенная фан-база в соцсетях, что может привлечь дополнительную аудиторию к шоу. Демонстрирует амбиции и готовность много работать для достижения успеха. Потенциально интересный персонаж для создания романтической линии в шоу. Остальных листаю в сокращенном варианте, не замечая ни одного знакомого лица, которое я могла бы наблюдать в интернете или медиапространстве. Неудивительно, ведь я была всегда далеко от этого. Третий. Лили Рид. Рыжеволосая актриса, усыпанная веснушками, как звездами. Последний фильм с ее участием в главной роли получил признание на нескольких фестивалях. Четвертый. Маркус Рид. Профессиональный каскадер. Атлетическое телосложение, белозубая улыбка. Выбыл на голосовании. Пятый. Кайлум Торнтон. Наследник империи драгоценных часов эксклюзивного бренда Торнтон. Крепкое телосложение, синие глаза и точеные черты лица. Шестой. София Рамирес. Звезда латиноамериканских сериалов. Огненный темперамент, длинные черные локоны, карие глаза, способные загипнотизировать любого. Седьмой. Джейден Смит. Модель высокой моды. Безупречная темная кожа, скульптурные черты лица, длинные дреды. Восьмой. Эмма Фрост. Начинающая писательница и поэтесса. Платиновые волосы, бледная кожа, загадочный взгляд зеленых глаз. Девятый. Зак Томпсон. Экологический активист и фотограф. Небрежная щетина, выгоревшие на солнце волосы, мозолистые руки. Погиб во время испытания. Десятый. Оливия Кларк. Звезда Ютуба с собственным подкастом. Медовые волосы, веснушки, яркие голубые глаза. Одиннадцатый. Райан Купер. Профессиональный скейтбордист. Татуированные, с пирсингом, вечно взъерошенные темные волосы. Двенадцатый. Ханна Ким. Инфлюенсер в Инстаграм. Безупречный стиль, короткая каре с идеальной челкой, кукольное лицо. Погибла во время испытания. Тринадцатый. Дэниел Грин. Бывший футболист, ставший мотивационным спикером. Атлетическое телосложение, короткая стрижка, обезоруживающая улыбка. Четырнадцатый. Аврора Хейс. Начинающая журналистка и писатель. Точеные черты лица, бронзовая кожа, длинные темные волосы и карие глаза. Пятнадцатый. Джош Бейкер. Популярный футблогер. Растрепанные светлые кудри, щетина, теплые карие глаза, руки в татуировках. Я сижу, вцепившись побледневшими пальцами в подлокотники кресла. Голосование в самом разгаре, но оно практически проходит мимо меня. Я голосую против того, кого выбрало большинство. Джош Бейкер. Всего лишь имя для меня. Мы едва перекинулись парой взглядов и фраз за все время шоу. Но сейчас, глядя, как механизм под его стулом быстро приходит в движение, я чувствую, как горло подкатывает тошнота. Глухой щелчок, и Джош исчезает под столом. Навсегда. В зале вновь встает гробовая тишина. Лишь где-то надрывно гудит кондиционер. Вот и еще один исчезнувший. И это не я. Но как надолго? Смогу ли я отсидеться до финала? После слов Кэллума о том, что моя сестра, скорее всего, мертва, я окончательно потеряла всякую мотивацию находиться здесь. Да, в большом мире мне некуда пойти. Там меня ждут долги и проблемы, с которыми очень тяжело справляться. И как бы странно это ни звучало, но рядом даже не будет сильного плеча. Я уже начинаю привыкать к тому, что в трудные моменты Кэллум всегда появляется из ниоткуда, чтобы вытащить меня из задницы, заслонить грудью от смертельной пули. Стоит лишь на секунду ощутить какой-то кайф, опереться на мужское плечо и идти за мужчиной, и это вызывает мгновенное фатальное привыкание. Господи, неужели я начинаю к нему привязываться? Что-то чувствовать? И не дай бог строю иллюзии о том, что мы выживем вместе, выйдем отсюда и продолжим общение в реальном мире. «Ну что, моя ты сладкая?» Елейный голос Лили выдергивает меня из транса и оцепенения. Частью сознания начинаю замечать, что все участники постепенно расходятся после голосования. А я так просто упустила из виду, как оно закончилось, пребывая в своих мыслях. «Эта машина-убийца в женском теле нависает надо мной». Ее идеально накрашенные губы искривлены в усмешке. «Надеюсь, ты понимаешь, что следующей точно будешь ты!» Медленно поднимаю голову, встречаясь с ее холодным взглядом. Она смотрит на меня, как кобра, приготовившаяся к смертельному броску. Внутри все дрожит, но я не позволю этой ядовитой твари это увидеть. Это мы еще посмотрим. Мой голос звучит ровно, хотя сердце готово выпрыгнуть из груди. Мне нечего бояться. Она не посмеет напасть на меня просто так, вне испытаний. Я очень на это надеюсь. Лили прищуривается, но я продолжаю смотреть ей прямо в глаза. Пусть видят, я не из тех, кто вжимает голову в плечи при первой угрозе. На самом деле я такой и была, но, кажется, среди этого зверинца я, наконец, начинаю обрастать броней и глубже понимать себя.